Глава четвертая. Это еще что? Я поднял взгляд, быстро оглядываясь вокруг. Судя по озадаченным лицам некоторых именованных, успевших также проверить логи браслета, им пришло такое же сообщение. Скорее даже агитка. Да, по-другому и не назовешь. И вот вопрос. Сколько из присутствующих здесь и сейчас именованных ответит на этот призыв? Увидит ли это лабиринт? Или будет как с шефом? Честно сказать, перспектива встретить в городе лабиринта и порталах с десяток таких же безумцев, каким был шеф, меня не очень вдохновляла. И особенно, когда таким человеком может стать самый близкий к тебе. Скажем, кто-то из твоей группы, кто должен прикрывать спину, а вместо этого он воткнет в нее нож. В общем, все в один миг стало очень сложно. Не уверен, что другие именованные до конца понимают, что означает появление этого сообщения на наших браслетах. Какая-то сущность умудрилась взломать устройство лабиринта и передать на него информацию. Я нисколько не сомневаюсь, что с возвращением портала и соединения с лабиринтом этот лог пропадет, а контроль над браслетом полностью восстановится. Но скольким перед этим придет в голову ответить неизвестной сущности? Что это значит? Ко мне подошла Али, показывая браслет. У тебя тоже это странное сообщение? Да. «Ни в коем случае не отвечай. Это наверняка какая-то божественная сущность смогла обойти защиту системы, пока мы отрезаны от лабиринта». В голову пришла логичная мысль о том, что такие же сообщения наверняка были разосланы и во время прошлого закрытия портала. Я, правда, ничего об этом не слышал, но если это действительно так, то количество потенциальных предателей должно быть еще больше. Неприятная ситуация. Остатки групп демонов продолжали появляться из леса, но о какой-либо массовости уже речи не шло, и твари просто расстреливали до их подхода к холму. Струна вместе с другими лекарями занималась сейчас ранеными, которых оказалось куда больше, чем мне думалось изначально — несколько десятков. К сожалению, новички не были готовы к такому ожесточенному столкновению с демонами, особенно в момент прорыва старшей твари. После него на бойцов ближнего боя и магов, стоящих поблизости, обрушилось сразу несколько демонов, и далеко не всем удалось встретить их правильно. Да и без смертей не обошлось. Те бедолаги, что встретили первый удар богомола, уже так и не встали. Не помогла и тяжелая искажающая броня. В целом же, на удивление, все прошло лучше, чем я предполагал изначально. И ключевым тут явно стало удержание шеренги воинов переднего края, пока наш маг подготавливал свое заклинание всеобщего помешательства. Мне думалось, что все будет куда хуже. Очередной раскат грома донесся со стороны разрушенной портальной площадки. Там, как и у нас, все подходило к концу. Именованные во главе с Треком сейчас заканчивали с уничтожением старших демонов и уже смогли остановить ритуал призыва. Пускай наблюдатель не мог в деталях разглядеть, что происходило за начавшей уже рассеиваться пеленой у портала, но даже так было уже очевидно, что демонов почти сломили. Ударов магии и зарядов метателей становилось только больше, тогда как характерные всполохи демонической магии практически прекратились. Я забрал свою группу новичков, благо никто из товарищей не пострадал во время столкновения с Ордой, и отошел с ними немного в сторону, чтобы не мешаться под ногами лекарей. Все это время внимательно отслеживал реакции людей вокруг. Была небольшая надежда, что факт связи с неизвестной сущностью, взломавшей браслеты хоть на секунду, но будет заметен. К сожалению, подтверждения своих предположений я так и не получил. Все вели себя обычно, если можно так выразиться, с учетом всего происходящего, конечно. Новички успели закидать меня вопросами, на большую часть которых я не знал ответов. Будут ли еще нападения? Когда восстановится портал? Кто написал сообщение? Лабиринт сможет найти тех, кто согласился, и тому подобное. Приходилось давать какие-то общие ответы и напирать на внешней железной уверенности, что все образумится и сообщение с городом восстановится скоро. Хотя, видит Бог, я и сам до конца не был сейчас уверен хоть в чем-то. Группа высокоуровневых именованных во главе с Треком закончили с уничтожением старших демонов спустя десяток минут. Пыль над огромной воронкой наконец рассеялась, позволяя увидеть результат действия монстров. Демонам почти удалось вызвать какого-то очень сильного сородича. С собранными нашими силами мы бы просто не смогли его остановить, а значит, все было намного сложнее. Не думаю, что восстановление портала в таких условиях было бы возможно в принципе. И получается, что предложение в наших браслетах заиграло бы совсем другими красками. Я думаю, на это и был расчет у неизвестной сущности, запершей нас здесь. Понятное дело, что и без того найдутся идиоты, которые пойдут на соглашение с сущностью, но так их будет намного больше. Постепенно командующему нашей огромной и разношерстной группой удалось восстановить относительный порядок, выставить нормальное охранение вокруг холма, освободив большую часть именованных и позволив им, наконец, немного выдохнуть и отдохнуть. По лесу все еще гуляли одиночные младшие демоны, а также сильно прореженные стаи тварей. Одновременно с этим в лагерь вернулась и основная группа, возглавляемая Треком. В отличие от нас, у них обошлось без смертей, хотя и была пара тяжелых ранений, но с возможностями высоких уровней это мало что значило. По уверениям лекаря, они встанут на ноги за пару часов. Трек из-за своей занятости тут же отправился что-то обсуждать с другими командующими рейда, а к нам вернулся Боров. Медиатор в обычной своей, не самой приветливой манере, в общих чертах рассказал, что произошло при штурме портальной площадки, а также расспросил и нас о происходящем на холме. В общем, все как я и предполагал. Среди старших демонов, охраняющих место проведения ритуала, лишь пара-тройка оказались наделены разумностью. Остальных можно было назвать только условно разумными. Именно первые проводили ритуал и не смогли вовремя вмешаться, чтобы не дать мелочи рвануть в сторону малого портала, открытого нашим магом. Далее все было делом техники. Объединив усилия, сильнейшие именованные первыми выбили именно разумных тварей и после этого взялись за прочих демонов. Боров признался, что будь там хоть пара незанятых разумных, способных управлять младшими монстрами, все могло бы повернуться и не лучшим образом. По крайней мере, на нас бы точно отвлеклось значительно меньше, и решить вопрос так просто не получилось бы. Сам я не был согласен насчет «просто», но мнение свое оставил при себе. Медиатору виднее. Он видел куда больше моего и наверняка хорошо представлял, что значит настоящие сложности. Не забыли мы обсудить и полученное сообщение. Боров фактически повторил все то же, что ранее говорил я. Появившейся в браслете информации не верить. Ни в коем случае не соглашаться на контакт. И на всякий случай даже не лезть в интерфейс лишний раз. Во избежание, что называется. Что же до восстановления портала, то тут медиатор, как самый осведомленный человек в рейде, сказал только, что сообщение с городом должно восстановиться очень скоро. Точное время сказать не мог, но был железно уверен, что ждать осталось недолго. Какое-то сумасшествие. От разговора с Боровым меня отвлекла струна, устало подошедшая к нашей компании. Хороших лекарей тут раз-два и обчелся. Чуть не надорвалась. «Все настолько плохо?» — с некоторым удивлением уточнил Боров. «Драматизирую немного, но все равно было тяжело», — устало улыбнулась струна. «Еще это чертово сообщение. Уверена, кто-то да поведется». Боров мрачно кивнул, соглашаясь. «Это серьезная проблема, но пусть об этом пока голова болит у совета и стражи», — сказал он. «Нормального решения всей этой ситуации сам я не вижу». Если честно, я был здесь полностью согласен с медиатором. В том плане, что силами именованных вопрос решить было очень тяжело. Тут требовалось вмешательство системы. Но помня ее плохую гибкость и отвратительную приспосабливаемость к чему-то новому, короче, больших надежд на нее не возлагал. Проморгала шефа, проморгает и других. Сейчас меня больше интересовало кое-что другое. Боров, вы уничтожили знаки призыва, которые использовали демоны в ритуале? Из-за того, что рядом с портальной площадкой сейчас все было в хаосе, с помощью наблюдателя разглядеть демонические плетения у меня так и не вышло. Отчасти своими ударами, но что-то точно осталось. На меня посмотрели с явным подозрением. А зачем тебе остатки этого проклятого ритуала? Хочу взглянуть. Чужая магия может показать очень многое. Понятное дело, говорить, что хочу посмотреть на глифы демонического языка и запомнить их, я не стал. Играться с чужой магией, конечно, не стоит, но вот разобраться с самими принципами их работы было крайне любопытно. Особенно важны взаимодействия магических плетений. Пускай я сейчас был только в начале пути изучения руники, но запомнить и позже разобрать чужие глифы мне никто не мешал. Думаю, мало кому из мастеров рунической магии выпадал такой замечательный шанс. Ты бы этим не увлекался. Даже просто наблюдение за чужой нам магией может оставить на душе след, от которого не так-то просто избавиться. Таких любопытных в свое время было очень много, и большая часть закончила не очень хорошо, предупредил меня Боров. Постепенно Рейд приходил в себя после столкновения с демонами. На удивление, все прошло куда лучше, чем рассчитывали наши предводители. Да и чего греха таить, я так привык, что вокруг все и всегда идет не по плану, что уже внутренне приготовился к самому настоящему превозмоганию и использованию всего, что у меня есть в наличии. В том числе и проклятого амулета, а также руники. Можно сказать, обошлось. И даже удивительно. Было какое-то дурацкое ощущение, что все это лишь, чтобы усыпить мою бдительность, а потом грохнет. Но нет, вопреки моим ожиданиям, похоже, все складывалось нормально. Трек с другими сильнейшими именованными приняли решение закрепляться на этом холме, раз уж он оказался настолько удобен в обороне. Были сформированы группы зачистки и патрулирования, куда в обязательном порядке входили сразу два именованных высокого уровня и трое новичков. С точки зрения наших старших, это сочетание было оптимальным, с учетом того малого количества опытных людей, и не только. А между тем к нашему лагерю выходило все больше групп новичков, возвращающихся откуда-то с дальних и не очень рубежей портала. Пускай лабиринт и ограничивал своих именованных в территории, которую они могли исследовать, даже так ее было более чем достаточно в 54-х вратах, чтобы подобные отряды не считались редкостью. У меня даже мелькали мысли попробовать выйти за пределы ограничения портальной зоны. Но дальше мыслей эта идея не зашла. Совсем не факт, что после того, как соединение с городом будет восстановлено, лабиринт не посчитает именованных вышедших за край карты изменниками. Что же касается самих врат, а точнее портальной площадки, выяснилось, что она способна к самовосстановлению. Если ей не мешать, конечно. Выглядело это немного странно. Подобно затягивающейся ране, воронка на месте портала стремительно пропадала, восстанавливая чуть ли не заново камни и арку портала. При этом происходило такое чудо очень быстро. Фактически за половину дня, ну или чуть больше, место практически полностью восстановилось, возвращая себе уже привычный вид. Единственное, чего не хватало, это работающего прохода в город. Но до него оставалось ждать не очень долго. Во время своих выходов, когда мы вместе со Струной и новичками патрулировали территорию, примыкающую к разрушенному лагерю и портальной площадке, удалось посмотреть и на демонические глифы. Отчасти в своих предупреждениях Боров оказался прав. Демонические руны, если это несуразное нечто можно было так назвать, действительно могли влиять на разум смотрящего на них. Именованным с высоким духом это было не так критично, но все же... Как там говорил классик, «Если долго смотреть в бездну, она начинает смотреть на тебя». Вот тут было что-то подобное. Грубые плетения, эффективные и до предела напоенные силой. Нисколько не сомневаюсь, что на месте портала создать призыв кого-то очень сильного демонам не составило бы труда. Так что вмешательство Трека и других именованных оказалось очень своевременным. Я все же запомнил все доступные демонические руны, записав их в браслет. В них было очень много интересного, что можно в перспективе использовать позже. Главное, не относиться к этим плетениям небрежно, думая, что я самый умный. Очень жаль, что большая часть ритуала была уничтожена во время боя. Мне пришлось довольствоваться лишь несколькими символами, часть из которых была сильно разрушена. А еще через день портал наконец-то заработал. Правда, все еще не пропускал никого через себя. Но зато вернул жизнь нашим браслетам, тут же стерев провокационное сообщение от неизвестной сущности. Внимание! Начата процедура проверки местности и персонала именованных. До активации врат один цикл. Просьба не удаляться от врат больше, чем на 10 километров. Сообщение появилось сразу после активации портала. И одновременно с этим в рейде зримо начало спадать напряжение. Вместе с облегчением зазвучал смех. Все это время многие из новичков, да и не только они, опасались, что лабиринт пропал из жизни навсегда. А мы все просто навсегда застряли в 54-х вратах. И чего уж говорить, даже я почувствовал себя куда лучше с появлением системы, хоть и не был привязан к ней, как иные именованные. К сожалению, наград за уничтожение орды тварей, в том числе и элитников, нам не дали. Лабиринту было плевать на то, что здесь происходило за время отсутствия его взгляда, а браслеты по какой-то причине не передали информацию системе. Вот только, естественно, не могло все закончиться так просто. Мое ощущение приближающихся неприятностей, которых я ожидал с самого начала эпопеи с нападением на врата, наконец дало о себе знать. Где-то за полчаса до открытия портала, когда большая часть свободных именованных собралась возле врат, небо, вдалеке от портальной площадки и нового лагеря, подернулось дымкой. Рядом с этой дымкой начали стремительно проходить волны искажения, постепенно разрывающие пространство, подобно трещинам на стекле. А уже через мгновенье в небе медленно начало появляться нечто, похожее на летающий дирижабль, огромных размеров. При этом он совершенно не походил на то, что я видел в 116-х вратах. Тут все кричало о серьезных технологиях. На одной из сторон дирижабля я рассмотрел знакомую эмблему в виде перевернутой пирамиды. Летающее судно зависло на несколько секунд на месте, осматриваясь и посылая вокруг себя волны все того же искажения. А еще через несколько долгих минут, когда волн искажения стало в несколько раз больше и они уже докатывались до нас, корабль просто взял и исчез, скользнув в созданный перед ним пространственный разрыв. «И что это такое было?» Вопрос стоящего рядом трека повис в воздухе, так и оставшись без ответа.